Самая большая акула. Летом 2002 года на судостроительной верфи в Северодвинске, где строятся практически все российские субмарины, флоту была передана очередная атомная подводная лодка класса «Акула» по классификации НАТО «Тайфун». Подводный крейсер стратегического назначения Дмитрий Донской отличается не имеющей аналогов в мире конструкции внутри легкого корпуса под противогидроакустическим покрытием находятся 5 прочных титановых обитаемых корпусов, 2 из которых, главные, расположены параллельно друг другу в форме катамарана. Ее прототип — сконструированная Ковалевым подлодка ТК-208 был заложен на предприятии «Севмаш» 3 марта 1977 года и спущен на воду 23 сентября 1980 года. Однако испытания показали наличие многих недоработок. В итоге лодку приняли на вооружение лишь в 1984 году, а заступила она на боевое дежурство в конце 1985-го. Лодки этого класса предназначались для слежения за американскими морскими авиационно-ударными соединениями и противодействия атомным ракетным субмаринам США стратегического назначения с твердотопливной ракетой, а потому и получили у американцев прозвище «убийцы авианосцев». ТК-208 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой подводный корабль в мире. Его длина 172 метра. Ширина — 23,3 метра, водоизмещение — 23 200 тонн, надводное — и 48 000 тонн подводное. Осадка — 11 метров, надводная скорость — 12 узлов, подводная — 25 узлов, предельная глубина погружения — 0,5 километра. Эта подводная лодка проекта 941 разрабатывалось известным Санкт-Петербургским Центральным конструкторским бюро «Рубин» под началом академика Игоря Спасского. Специально под этот проект на Севмаше соорудили новый цех. Самый большой эллинг в мире. Схема в виде катамарана позволила повысить живучесть субмарины, ее взрыва и пожаробезопасность, расширить возможности по ремонту и модернизации. В передней и задней части лодки размещены 2 прочных модуля для перехода из одного корпуса в другой. Всего в лодке 19 отсеков. В каждом из параллельных прочных корпусов находится по водяному реактору на тепловых нейтронах ОК-650 мощностью по 50 000 лошадиных сил каждый. 4 турбогенератора по 3200 кВт и 2 дизель-генератора ДГ-750. В качестве резервных средств движения могут использоваться 2 электродвигателя постоянного тока по 190 кВт. Рубка подводного крейсера имеет ледовые укрепления и крышу округлой формы для всплытия из-под льда толщиной до 2,5 метров. Подводная лодка оснащена навигационным комплексом «Симфония», боевой информационно-управляющей системой, гидроакустической станцией миноискания «Арфа», эхоледомером «Север», радиолокационным и телевизионным комплексами. С борта Дмитрия Донского можно осуществлять радио- и спутниковую связь. Цифровой гидроакустический комплекс «СКАТ-3», включающий 4 гидролокационные станции, способен одновременно следить за 10-12 подводными целями. Между главными корпусами в 2 ряда расположены 20 шахт с твердотопливными 3-ступенчатыми баллистическими ракетами РСМ-52. Каждая из них имеет 10 боевых блоков индивидуального наведения. Дальность полета около 10 000 километров. Для сравнения, дальность американского «Трайдента» около 12 000 километров. Одним залпом Дмитрий Донской способен уничтожить 200 крупных наземных целей на площади в 9000 квадратных километров. Пуски ракет можно производить с глубины до 50 метров. В последнее время с подлодки Дмитрий Донской, а также с борта атомной подводной лодки Юрий Долгорукий производились испытательные пуски межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования Р-33М-30 «Булава-30», она же РСМ-56, в международных договорах ССНХ-30 по классификации НАТО. Это новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета может нести от 6 до 10 гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения по 100-150 килотонн, способных менять траекторию полета по высоте и курсу. Кроме ракет, боекомплект подводной лодки типа «Акула» включает 22 торпеды и торпедоракеты типа «Вьюга», «Шквал» и «Водопад». Дальность полета последней составляет 60 километров. Этот комплекс был принят на вооружение в 1981 году, но до сих пор не имеет аналогов в мире. Схема действия торпедоракеты «Водопад» такова. С подлодки она выпускается в подводном положении, как торпеда. Добравшись до поверхности, она взлетает ракетой, преодолевая таким образом до 20 километров. После этого ракета снова уходит под воду, превращаясь в торпеду с самонаводящейся головкой, которая и атакует цель с самой неожиданной стороны. 6 533-мм и 650 мм торпедных аппаратов АПЛ способны применять практически все стоящие на вооружении торпеды и ракета-торпеды данного калибра. Торпедные аппараты имеют устройство быстрого заряжания. Они могут применяться также и для постановки мин. Для защиты субмарины в надводном положении от атак с воздуха используется 8 переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла». Пожалуй, к недостаткам «Акулы» следует отнести ее громадное водоизмещение. По этому параметру Дмитрий Донской превосходит даже авианосец «Адмирал Горшков». Причем ровно половину веса составляет балластная вода, из-за чего лодку окрестили водовозом. Этот конструктивный недостаток объясняется следующим. При переводе ракет с жидкого топлива на твердое они резко увеличили свои размеры. Кроме того, твердотопливная Р-39 получилась крайне тяжелой — 96 тонн. Еще один недостаток — система охлаждения реактора забортной водой спроектирована так, что корабль постоянно должен находиться в холодных водах Северных морей. Поэтому одновременно с проектом 941 было развернуто строительство береговой базы на побережье Северного Ледовитого океана, а также специального плавучего тылового обеспечения. Думали конструкторы о том, что делать с этими громадинами после окончания срока их службы. Ведь стоит снять с «Тайфуна» вооружение, и можно заполнить это пространство, например, рудой массой до 40 тысяч тонн. Причем кормовая часть, включая энергетическую установку, не требует изменений. И скорость движения такого рудовоза будет в 2-3 раза больше, чем у надводного ледокольного транспорта. Сегодня существует еще несколько патентов по созданию подводных танкеров и сухогрузов. Однако ни одно предложение пока не претворено в жизнь из-за отсутствия необходимых финансовых средств.